«Хорошо», — вздохнул я, — «вначале было слово, а потом, ты издеваешься», — взорвалась она. «Все-таки она красивая девушка, вон как глазки сверкают, грудь гневно вздымается, а с учетом того, что она была в платье с довольно смелым вырезом, то смотрелось это огонь. Мои глаза против воли скользнули туда, но я их сразу вернул на место. Поздно, ты куда пялишься?» — прошипела она. «В глаза, конечно, а тебе что показалось?» — ровно спросил ее. Она кричать или как-то психовать не стала, а просто закрыла глаза и глубоко вздохнула несколько раз. Успокоившись, продолжила. «Теперь серьезно, ты можешь просто ответить на вопросы или мне позвонить твоим родителям. Шантаж, это вот низко, не ожидал от тебя», после чего картинно отвернулся. «Майкл», — рявкнула она. «Ладно, для начала советую тебе убрать громкость, на меня это не действует». Уже серьезно ей ответил, пошутили и хватит. «В турнире я участвовал, чтобы заработать денег, вот и все. Заработал, больше таким заниматься не планирую». «Родители знают?» — задумчиво спросила она. «Нет, я очень надеюсь, что все так и останется», — с намеком сказал я ей. «Но зачем? Тебе чего не хватает? Мне казалось, Сара и Дэвид тебя любят и всем тебя обеспечивают. Что не так? Блин, и вот как ей все объяснить? При том, чтобы это выглядело убедительно и правдоподобно». «Не в них дело», — начал осторожно, стараясь подбирать слова. «Я люблю их как родителей, они за короткий промежуток времени стали мне семьей, но я себя очень неуютно чувствую от того, что они меня всем обеспечивают, собрались купить машину, это серьезные средства. Я знаю, что они уже обсуждают между собой, куда и в какой лучший колледж мне поступать. Я не подслушивал, просто случайно получилось, а это еще больше денег, а я так не могу и не хочу висеть таким грузом на них. Я хочу тоже вносить посильный вклад в общее будущее». Вух, вроде вырулил, даже вспотел. Джессика же сидела и смотрела на меня распахнутыми от удивления глазами, все время пока говорил, они раскрывались только больше, хотя куда уж больше. То, Майки, скажи мне, ты идиот? Ну, по крайней мере, не орет. Вот сейчас обидно было. А как еще тебя назвать? С чего ты взял, что за тебя придется платить в колледже? Ты это слышал? Нет. Просто слышал про учебные заведения. А что, блин, да на тебя уже пришли куча запросов и предложений о предоставлении тебе стипендий, лишь бы ты учился у них, — пояснила она. Сам подумай, ты осилил за 4 месяца школьную программу, да любой университет передерется с другими за тебя, они предоставят тебе лучшие условия, чтобы только такой студент учился у них. Мда, как-то неудобно получилось, я действительно не знал таких подробностей. Хотя и деньги я добывал не только ради учебы. Подумать только, ты ради каких-то грошей рисковал своим здоровьем, своим. 60 тысяч, — перебил я ее. В смысле? — опешила она. — Я сегодня заработал 60 тысяч, даже чуть больше. Джессика захлопнула рот и только в который раз удивленно покачала головой, потом как-то растерянно взяла опустевшую кружку и снова налила кофе, также молча вернулась за стол, не зная, что сказать. И ты зря нервничала. Сегодня была разовая акция, я получил результат, который хотел, больше участвовать в турнирах я не планирую, — заверил ее. Хоть так, — выдохнула она. — Теперь другой вопрос, что это было с Адамом, и с каких пор ты решаешь за меня? Он тебе так дорог? Нет, конечно, сама бы придушила этого придурка, но это не повод влезать тебе. Вот сейчас у нее был такой тон, как будто нотацию читает несмышленышу какому-то. Меня это позабавило. В таких ситуациях, как сегодня, я буду поступать так, считаю нужно, не спрашивая ни у кого разрешения, особенно если это касается человека, который мне не безразличен. А, в каком смысле? — сбилась с мысли и не понимая, как реагировать на мои слова. Кажется, я нашел способ, как направить ее совсем в другую сторону, и не заострять внимание на том, что было. Ты мне нравишься, Джессика. Без шуток. Так-то она реально мне нравится, не так, как моя лиса, но все-таки она очень красива, умна, и я все равно уже считаю ее своей семьей. Понятно, что не стал бы этого ей говорить, мне пока хватает моей девушки, просто выхода не было. Я внимательно на нее смотрел, она же стала стремительно краснеть, после чего вскочила и выкрикнула: «Ты с ума сошел!» После выскочила из-за стола и стремительно вылетела из кухни, а через минуту раздался звук ее каблуков на лестнице, а потом хлопок двери ее комнаты. «Пронесло», — выдохнул я. «Понятно, что завтра мне предстоит еще один разговор, но это уже совсем другое. Легко можно съехать на юношескую влюбленность, главное, она и думать забыла о том, что было в клубе. Довольный тем, что так все закончилось, я помыл кружки и убрал на место, после чего подхватил сумку с деньгами. Насвистывая про себя веселый мотивчик, отправился спать. 2 часа спустя, я открыл глаза. В комнате было темно, а в доме тихо, но что-то было не так, что-то меня разбудило. Мельком глянув на часы, они показывали всего лишь 2 часа ночи, поспал я всего ничего. Тихо встав с кровати, осторожно выглянул в окно, на заднем дворе все было тихо, но что-то мне не давало покоя. Неожиданно я услышал, как дверь в комнату Джессики открылась и оттуда кто-то вышел. Принюхавшись, понял, что это Джесс. Остановившись около моей двери и немного поколебавшись, она осторожно постучала, а потом вошла. «Майки», — позвала она шепотом. Она меня не видела, и чтобы не делать лишнего шума, я осторожно обнял ее за талию, а рот накрыл ладонью. Она сразу попыталась крикнуть и задергалась. «Тихо», — шепнул я ей на ухо, «я это». После убрал руку и отпустил ее. Она стремительно развернулась ко мне лицом. «Я чуть не умерла», — прошептала она. «Что случилось?» — спросил ее, оставив без внимания ее реплику. «Я не знаю, просто проснулась от того, что мне очень страшно и даже не стыдно в этом признаться. Точно, вот что меня разбудило, что-то настойчиво пыталось давить мне на мозг. Только силенок у этого кого-то было мало. Интересно, кто же это у нас такой талантливый?» То, что это не Альфа решил забежать в гости, я почти сразу понял, не замечал я за ним таких возможностей, да и не тупой он, чтобы так громко заявлять о себе. «Значит, будем смотреть и решать по ситуации. Я схожу посмотрю», — сказал Джессике. «Я с тобой», — тут ответила она, — «или с ума сойду тут одна. Пожалуйста, Майки». Присмотревшись к ней внимательно и прислушавшись к ее эмоциям, понял, что она реально очень испугана. Как оказалось, у нее довольно сильная воля. Будь чуть слабее, она бы уже билась в истерике, а пока ничего, держится. «Ладно, идешь как можно тише за мной, и не ближе 2 шагов, поняла?» Она на это энергично закивала головой. Быстро натянув штаны, я остался по пояс голый, мало ли что, а то одежды маловато осталось, надо будет прикупить. Осторожно приоткрыв дверь комнаты, осторожно выглянул, все мои способности работали на максимум, но пока никого кроме Джессики не ощущал. «Ну ладно, кто бы это ни был, я иду искать, а кто не спрятался, то не виноват». Выйдя из комнаты, максимально тихо мы стали идти к лестнице, пока ничего не было, только продолжалось давление на мозг и больше ничего. Все изменилось, когда я почти спустился вниз, на меня навалилась такая волна вони на ментальном плане, что я сбился с шага и остановился. Этого оказалось мало, со стороны Джессики вообще перестали слышаться какие-то эмоции, если запах также ощущался, то ментально там никого не было. Обернувшись назад, я, как и ожидал, увидел девушку, но с ней что-то совсем было не так. Ее лицо было словно застывшая маска, глаза смотрели только вперед и не двигались. Вот она делает неуверенный шаг вперед, первый, второй, меня она попыталась обойти, но у меня в планы это не входило. Я сделал просто, когда она со мной поравнялась, то влепил ей пощечину. Хоть и бил слегка, но голова ее мотнулась сильно, зато в глазах появилась жизнь. Она прижала ладонь к щеке и удивленно посмотрела на меня. «Майки, ты с ума сошел? Пришла в себя, а то я подумал, что ты куда-то собралась», — говорил и продолжал окидывать взглядом видимую с лестницы часть дома. «Я ничего не помню, кажется, я заснула», — растерянно прошептала она. «Угу, на ходу». «Но ничего, кажется, я нашел твое снотворное», — ответил и, уже не прячась, пошел вниз по лестнице, к входной двери. Девушка, немного постояв в нерешительности, последовала за мной. Те, кто это все устроили, находились на улице, не скрываясь. 4 парней, все, кого я видел в клубе, мой противник по турниру тоже здесь был, уже вполне здоровый. «Джессика, дорогая, рад снова тебя видеть», — блондинчик стоял расслабленный и полностью уверенный в себе. «Ты так рано ушла, а у меня были такие планы на эту ночь, что я решил все-таки не отказываться от них». Меня демонстративно не замечали, считая незначительной помехой, хотя не могли не чуять мою природу, но вели себя все равно очень нагло. «Зря приехал, планы придется пересмотреть», — негромко сказал я, уверенный, что меня услышат. Адам перевел на меня взгляд, будто только что увидел, и демонстративно поднял бровь. «Наш чемпион, слушай, ты реально хорош, давай так, ты отдаешь мне сейчас эту сучку, слишком долго я ждал, а я так и быть прощаю тебе те деньги, которые ты поднял на ставках и получил за победу, а раз уж я сегодня такой добрый, то, возможно, верну тебе эту девку, когда она надоест мне и моим людям». Говоря это, он буквально облизывался, смотря мне за спину. Его люди от него не отличались. Джессика была в панике. Я хоть и не видел ее, но прекрасно ощущал все, что она чувствует. «Джесс», — негромко сказал, — «ничего не бойся, помни, что я тебе не враг». «Договорились?» «Я не понимаю», — ее голос дрожал и прерывался. «Скоро поймешь». Глубоко вздохнув, я на секунду закрыл глаза, а когда открыл, в них уже был зверь. «Она моя», — прорычал я, — «попробуй, забери». С блондинчика мигом слетела его улыбка, он весь подобрался и скомандовал: «Убить! Не упустите сучку!» Последние слова начали звучать с рычанием, он начал оборачиваться. Трое его псов также обернулись, а после бросились на меня. Вот, что интересно, процесс обращения у них происходил как не так, медленнее, чем мой, и, насколько я видел, довольно болезненно. Волки из них были какие-то облезлые. Мое обращение заняло не больше секунды, и такого точно от меня не ожидали, потому как эти абразины попытались затормозить, но это не входило в мои планы. Первый сдох мой бывший противник по рингу. Прыгнув прямо от порога дома, я приземлился прямо на него, чем просто смял, а удар лапы довершил дело, сняв скальп вместе с верхней частью черепа. Двух других я остановил очень просто, я достал их сердца, в буквальном смысле слова, а без таких важных частей организма трудно бегать, вот и они прилегли навсегда. Адам, растеряв весь свой энтузиазм и самоуверенность, вознамерился сбежать. Паскуда, без ноги далеко не убежишь, вот и у него не вышло. Хорошенько приложив его о его же машину, добился от него потери сознания. Пока он мне нужен живым, надо же понять, откуда они такие красивые взялись. Вырвав из машины все ремни безопасности, я обмотал его ими так, что любая египетская мумия позавидует, а пока мотал, успел про себя возмутиться: и у этого регенерация лучше моей. Место, где раньше крепилась нога, уже не кровоточило и начало потихоньку зарастать. Кстати, делал я это уже в форме человека, узлы когтями не очень вязать. Оставив куколку у машины окукливаться, я по-быстрому перетаскал трупы в машину, надо не забыть убрать кровь перед домом. Что-то я забыл. Джессика, словно молния пронеслась мысль в голове. Она находилась там же, где я ее оставил, только сейчас она в ужасе прижала руки ко рту, видимо, чтобы не закричать, а сама прижималась спиной к двери дома. Медленно и осторожно я начал к ней подходить, держа руки на виду. «Джесс», как можно мягче позвал я ее. Она не шевельнулась, так и продолжила стоять. «Джессика», чуть обратился к ней, подходя совсем близко. Медленно-медленно она перевела меня свой взгляд и начала набирать полную грудь воздуха, похоже, орать собралась. Только этого мне сейчас и не хватало. «Тихо», рыкнул я, отчего она снова застыла. Даже дышать перестала. «Джессика, выдохни, прошу, послушай, тебе ничего не угрожает, больше не надо бояться, я все тот же Майкл, я не причиню тебе вреда, никогда, все хорошо, я нес этот бред, лишь бы вывести ее из этого ступора, как будет дальше, я не знаю, но сейчас было нужно хоть как-то привести ее в чувство». «Ты», пыталась она что-то сказать, но не получалось. Осторожно подойдя к ней ближе, я аккуратно притянул ее к себе и обнял, продолжая повторять, что все хорошо, а также пытаясь транслировать ей спокойствие ментально. Не знаю, что в итоге помогло, но в один момент она расслабилась и зарыдала. Уже прогресс. Через какое-то время я продолжал ее обнимать, когда она все-таки заговорила. «Майки, ты голый», — всхлипнула она, — «и еще от тебя кровью пахнет». Но попыток освободиться она не сделала. «Тебе только это волнует», — хмыкнул я, испытывая внутреннее облегчение. «Не только, но это первое, что мне пришло в голову», — сказала она, немного отстраняясь от меня и смотря мне в глаза. «Не знаю, что на меня нашло, наверное, сила момента, но, короче, я не удержался и поцеловал ее». Бах! Прилетела мне пощечина. «Ты охренел!» — отпрыгнула она от меня. «Зато смотри, какой эффект», — хмыкнул я, потирая пострадавшую часть лица. «Никогда, слышишь, никогда не смей меня целовать, без моего разрешения, ты понял? Ладно, успокойся, я не хотел тебя обидеть. Ты как, можешь уже нормально воспринимать информацию?» «С трудом, но смогу. Только оденься или прикройся», стараясь не смотреть на меня, сказала она. «Успею, а пока пошли в дом, но для начала я проверю кое-что». Вернувшись к машине, проверил, как там жук-навозник, пришел в себя, оказалось, нет, тем лучше. Вернувшись к девушке, пропустил ее вперед, мы зашли в дом. Она осталась ждать меня на кухне, пока я привожу себя в порядок и одеваюсь. Приняв быстро душ, натянул на себя штаны и футболку, а пока одевался, мне пришла в голову, как мне кажется, мысль, что неплохо бы перекинуть кое-на-кого часть проблем. Потому достал телефон и набрал Дерка. После продолжительных гудков, когда думал, что дозвониться не получится, на звонок все-таки ответили. «Да, надеюсь, у тебя что, то реально срочное, потому как я сейчас чертовски занят», — говорил он быстро, при этом дыхание у него было тяжелым. «Чем это? Мне даже интересно стало. Бегу, говори быстрее», — огрызнулся он. «Ну тогда беги ко мне, хоть нет, лучше беги к своему старому дому, у меня для тебя подарок». «Какой к чертям подарок? Что за херню ты несешь?» — прохрипел он в трубку. «Четыре странных оборотня, один еще пока даже жив, интересует», — обозначил я ему перспективы, но парень оказался туповат. «Себе оставь, мне-то они зачем?» — огрызнулся он в ответ. «Давай ты меньше будешь общаться с Маккаллом, он на твои мозги дурно влияет», — терпеливо продолжил я. «Можно попробовать все нападения свалить на них и школу в том числе». «Смекаешь?» На пару минут в трубке наступила тишина, но наконец-то, это вариант, можно попробовать. «Жди, я наберу, когда буду на месте», — сказал и сбросил звонок. «Жди, собака ты бешеная, три трупа у дома, а он жди», — пробормотал я. Сунув телефон в карман штанов, я спустился вниз. Перед разговором с Джессикой, в первую очередь проверил Адама, оказалось не зря. Он уже пришел в себя и всеми силами пытался освободиться, даже обратился. В очередной раз, глядя на него, меня посетила мысль о какой-то его неправильности, но долго любоваться не стал. Удар по голове, и парень опять стал тихим и покладистым. Вот бы все проблемы так решать, бах кулачищем и все нормально, но нет, придется разговоры разговаривать. Вернувшись в дом, я застал Джессику за столом. Перед ней стояла неполная бутылка виски, из которой она как раз доливала себе в стакан, судя по тому, как она это делала и неуверенность в движении. Совсем недавно бутылка была полной. «Помогает?» — кивнул я на стакан. «Не очень», — наконец она справила и налила полный стакан. «Хотя бы не так страшно. Хоть так, себе я налил просто воды», — после сел напротив ее. Девушка сделала глоток из стакана, скривилась, потом все-таки посмотрела на меня. «Что это было, Майки? И кто ты сам?» — прошептала она. «Это были оборотни», — просто ответил я, придумывать что-то не стал. Она все видела. «Я тоже оборотень, но, как такое возможно? Это же сказки, их не бывает». Слова давались ей с трудом. «Как видишь, не все сказки выдумки, тебе просто не повезло столкнуться с одной из них. Но ведь, что теперь будет? Ничего, живи дальше, пройдет праздник, на который приехала, потом уедешь учиться и все будет казаться страшным сном», — спокойно ей отвечал. «Как жить после такого? Ты совсем дурак, у нас перед домом машина набита трупами. Адам из состоятельной семьи, его будут искать», — распалялась она все сильней. «Что теперь делать? Тебе их жалко, что ли? Хочу напомнить, они не в гости к нам заехали, на чашку чая, они приехали за тобой. Ты же понимаешь, для чего им была нужна, или подробно объяснить?» — огрызнулся я на ее слова. «Но ведь можно было вызвать полицию, я не знаю, или как-то поговорить, можно все решить». Я смотрел на нее и пребывал в легком шоке от того, что сейчас слышал. «Надо же быть настолько, ты дура, они не люди, а зверье, потерявшие в конец берега, они монстры, или ты думаешь, ты у них первая? Спешу тебя заверить, я уверен, что это не так, ты тоже не человек», — выкрикнула она. Это было неожиданно и довольно обидно. Не так я хотел закончить этот разговор. К счастью, в этот момент зазвонил телефон. Звонил Дерек. «Я на месте», — услышал в трубке, приняв звонок. «Хорошо, скоро буду». Закончив звонок, я посмотрел на девушку. «Я сейчас уеду, нужно завершить начатое. Никто их искать не будет, можешь жить спокойно. Если захочешь рассказать обо мне Саре и Дэвиду, мешать не буду. Только если есть хоть капля благодарности, предупреди меня об этом, и я просто уеду от них». Больше не говоря ни слова, я развернулся и вышел из дома. Плевать уже, что будет дальше, надо решить насущные вопросы. У Адама была вместительная машина, внедорожник, потому все трупы и он сам вполне поместились сзади, а я сел за руль, ключи висели в замке зажигания. Пока ехал к старому дому Хилов, эмоции немного схлынули, все произошло так, как произошло. Был ли у меня шанс как-то по-другому решить эту ситуацию, чтобы не раскрывать себя? Я думаю, нет, потому посмотрим, что будет дальше. Подъехав к дому Дерка, дорога вообще без проблем прошла, я не выдержал и выругался. Он издевается. Кроме него внутри находился кто-то еще, я, похоже, знаю, кто это. Покинув машину, я вытащил Адама и за шкирку потащил к двери. Постучать я в нее не успел. Дерек сам вышел, увидев меня и мой груз, молча отошел в сторону, давая мне дорогу. «У вас что, свидание что ли было? Нахрен ты их сюда притащил?» — спросил я, бросая посередине комнаты застонавшего оборотня. Пришел в себя дворняга. Как я и думал, кроме Хейла, здесь находились Макколл и Стилински. «Кто это, Картер? Что это все значит?» Скотт себе не изменял, в свойственной ему манере, попытался тут же влезть, а видя, что не тороплюсь отвечать на его вопросы, он еще и за плечо меня схватил и решительно, как ему, наверное, показалось, дернул на себя, стремясь меня развернуть лицом к нему. У него получилось, только результат был не таков, которого он скорее всего хотел. Бам! Мой кулак прилетел ему в челюсть, я не бил в полную силу, но ему хватило, чтобы отлететь к стене. Надав ему подняться, за секунду оказался возле него, прижал его коленом к полу, сказал: «Ты начинаешь мне надоедать. Я терпел все твои выходки и оскорбления, но по-хорошему ты не понимаешь. Сейчас ты поймешь, что все это не игра, больше жалеть тебя я не намерен. Вставай». Отпустив его, я поднялся и развернулся. Дерек спокойно наблюдал за мной, даже показалось, что у него на лице была легкая ухмылка. Стайлз же стоял хмурый, но попыток как-то помешать не делал. Плюс ему, подойдя к Адаму, который уже очнулся, но старательно притворялся, что до сих пор без сознания, «Ну ничего, сейчас мы это исправим. Просыпайся, спящая царевна», одновременно пиная его. «Тут хочешь не хочешь, а глаза откроешь», прилетевший удар очень на это стимулирует. Частично обратившись, я разорвал когтями ремни, которыми он был связан, а потом усадил на чудом сохранившийся стул. «Я слушаю, падаль, откуда ты такой взялся?» — задал я вопрос. «Пошел ты», — прохрипел он, — «только попробуй мне что-то сделать, и тебе не жить». «Неправильный ответ», — спокойно отреагировал я, сразу же втыкая когти на всю длину в оставшуюся ногу. И не вынул, нет, а медленно начал шевелить, чувствуя, как когтями царапаю по его кости. Картина та еще: ублюдок орет, Макколл блюет, а мне похер. Никто, ты слышишь, помоечник, никто не смеет угрожать дорогим мне людям. После чего еще раз провернул свои коготки, немного дав ему прочувствовать всю его неправоту, вынул руку из раны. Тот же вопрос, как будто ничего и не случилось, спросил я. «Все-таки правильный подход к разумному решает многое. Может мне пойти в дипломаты?» Блондинчик рассказал все, и что знал, и что не знал тоже. Обратили его примерно полтора года назад, в Европе, после того, как здесь изнасиловал девушку, а следы замести не смог. Папочка его там спрятал. Там он познакомился с какой-то мутной компашкой, которая и предложила ему, как он сам говорит, стать сверхчеловеком. Но самое интересное — это то, что обращал его не оборотень, то есть не было классического альфа и прочего. Как он сказал, процедура состояла из нескольких уколов, причем кололи прямо в позвоночник. Вот такие дела, а способности к управлению другими людьми он уже сам обнаружил, только не сказал никому. Еще один момент: они оказались способны обращать других, так к ним мой противник по турниру попал. Этим они не злоупотребляли, один раз провели эксперимент и успокоились. Задав ему вопросы про других оборотней, он клялся и божился, что больше никого не знает, и вообще до встречи со мной думал, что они одни такие, как им сказали, они первые удачные экземпляры. Он очень удивился, когда меня встретил. Там еще много было вопросов и ответов. Он рассказал все, как и что они творили с девушками, одурев от вседозволенности. Оказалось, что держали они их как раз в том клубе, где был турнир, а когда им надоедало, убивали, а тела сжигали. Они даже попробовали человечину. В какой-то момент Стайлз и Макколл не выдержали и выбежали из дома. Настолько мерзкие подробности тот рассказывал. «Стоп, снято», — сказал я. «Разве не говорил, что все это признание я снял на камеру?» «Ну вот теперь сказал. Он тебе еще нужен?» Дерек в ответ только покачал головой, говорить у него не получалось, только ненависть плескалась в глазах. «Мне тоже», — после чего резко махнул рукой, которая так и была с когтями. Особо не почувствовав сопротивления, она спокойно прошлась по шее, отчего голова этого ублюдка не удержалась на ней, а отлетела в сторону. Посмотрев на Дерека, я спросил: «Ну что, как тебе это?» Он даже не нашел сказать. «Да, да, все те слова, о которых ты подумал», — кивнул я. «Вопрос, что теперь с этим делать?» «В смысле?» — сольем аргентом, конечно, кто тут охотники, заодно от тебя подозрения отведем, пусть они булки напрягают, как тебе идея?» Он минуту подумал, а потом ухмыльнулся, «Может сработать, я так понимаю, в машине еще 3 трупа, кстати, ты как с ними справился, их же 4 было, про машину все так, а по поводу другого, то они какие-то бракованные, слабые, будь они хотя бы как Маколу, возможно, пришлось бы повозиться, а так, я просто махнул рукой, только против простых людей и смогут что-то, хотя способность влиять на мозг настораживает, но на меня не подействовало. Ладно, пора заканчивать, есть мобильник, который не жалко?» Дерек кивнул и протянул трубку. «Крис Арджент», мужчина торопился, ему позвонила сестра, которую он ждал только на следующий день, и сообщила, что на ее машину напали. Потому он выжимал из своего внедорожника все, что можно, стремясь на помощь и боясь опоздать. На очередном перекрестке, повернув направо, он наконец увидел машину сестры, а пока подъезжал, увидел и ее саму, подходящей к машине с винтовкой в руках. «Кейт, ты как?» — сразу спросил он ее, резко останавливаясь рядом с ее и выпрыгивая из своей. «Не пострадала? Я же сказала нет, эта сволочь разбила мне боковое стекло и поцарапала крышу», — резко ответила женщина. «Я в него не попала, слишком быстрый оказался». «Ты аккуратней с винтовкой, не в лесу», уже спокойно ей ответил брат. Продолжить разговор им не дал зазвонивший телефон, высветился незнакомый номер. «Слушаю», — ответил мужчина. «Привет, охотник», — раздался голос, в котором проскальзывали рыкающие звуки. «Ты кто?» — насторожился Крис, так как понял, что звонит не просто человек, святой Лука, а рядом со мной пророк Моисей. «Слыхал про таких?» «Нет, печально», — хохотнул голос. «Ты хреново делаешь свою работу, охотник. Не боишься звонить мне?» — прошипел он в трубку. Голос начал его бесить. «А что ты мне сделаешь? Ты прошляпил у себя под носом отморозков, по сравнению с которыми альфа-милый домашний щенок», — сразу стал серьезным голос. «Радуйся, сегодня у тебя праздник, мы сделали за тебя твою работу. Я сейчас назову тебе адрес, где ты сможешь их найти, вернее тела, а также доказательства художеств этих ребят, но у меня условие». «Какое?» «Отстать от Хейла, он не знает, кто Альфа, и это не он напал на ребят в школе, пацан ошибся». «Допустим, я поверю и сделаю то, что ты говоришь, но остается еще полиция, как с ней быть? Придумай что-нибудь, или запись с признанием будет опубликована, тогда пострадают много влиятельных людей, один из этих сынок важного человека». «Так как? Договорились?» Мужчина, подумав пару минут, принял решение, что шумиха сейчас ни к чему, тем более запись можно использовать с выгодой для себя, потому «я согласен, говори адрес». Глава 16. У Хейла все закрутилось очень быстро, им нужно было торопиться отогнать машину на адрес, названный охотником. Задерживаться я не стал, только подошел к парням, которые сидели прямо на земле, прислонившись к машине Дерка. Выглядели они не очень, бледноваты. Увидев меня, они встали и с опаской смотрели, пока подходил, от них отчетливо ощущался страх. «Что так напряглись?» — хмыкнул я на их напряженные фигуры. «Не ожидали, что так бывает, а я предупреждал, говорил, что игры закончились. Не меня вам стоит бояться, а тех, кому вы можете перейти дорогу. Сегодня вы увидели, что может случиться с вашими близкими, друзьями, с теми, кого вы любите. Но поступать так, как ты», — пробормотал Стайлз, — «только так и надо, иначе придется оплакивать тех, кого любишь». Выдохнув, я немного успокоился. «Скотт, это было последнее предупреждение. Прими свою судьбу или убей Альфу, добрые сказки закончились, начался фильм ужасов, ты понял?» «Я понял», — буркнул он, хотя страха стало меньше, а вот растерянности больше. «Время покажет, что он понял. Вы тут закончили, торопиться надо», — напомнил о себе Дерек. «Куда?» — встрепенулся Стайлз. «А мы вам не сказали?» Демонстративно удивился я на его вопрос. «У вас сейчас будет увлекательное занятие, называется «Отгони машину с трупами в нужное место». А что вы так всполошились? Думали, я с вас просто честное слово возьму, что вы никому не расскажете. Хрен там, ноги в руки и бегом становиться соучастниками преступления». Хейл на это только хохотнул, заканчивая убирать следы нашего пребывания. Парни же в шоке переглянулись, втайне надеясь, что я пошутил. «Тебе тоже урок, Стайлз, не дружи с оборотнями, от этого геморроя больше, чем пользы. Кстати, не забудьте набрать меня через пару дней». «Зачем?» – спросил парень. «Доклад по истории кто делать будет? Сами со мной вызвались, теперь страдайте». «Бро, ты реально чокнутый, С каким-то даже восхищением сказал он, вот реально Альфа выбрал не того. Больше не став разводить разговоры, махнул на прощание рукой и отправился домой. Напрямик, через лес было очень близко, а ночь мне нисколько не мешала. Сразу в дом не пошел, пришлось еще потрудиться, смывал кровь с бетона, которым был покрыт выезд из гаража, из дорожки, ведущей к двери. Для этого пришлось разматывать шланг, подключать воду, а потом долго и нудно проливать все, даже по лужайке прошелся. Понятно, что этого мало, если надо, то смогут узнать о наличии здесь когда-то крови, но это еще подозревать надо начать, а то, что Адам сюда поехал, никто не знал, я не забыл об этом спросить. Закончив с этим делом, убрал шланг и наконец-то потопал домой. Не знаю, что меня там ждет, но будь что будет. Дома стояла тишина, хотя свет на кухне горел. Осторожно пройдя туда, никого не обнаружил, только почти пустая бутылка сиротливо стояла на столе. Джессика же обнаружилась в гостиной на диване, она крепко спала, стакан валялся рядом. Ну что ж, значит, драма откладывается до завтра. Посмотрел на нее пару минут, вздохнул, а потом аккуратно взял на руки и понес ее в комнату. Девушка не проснулась, только обняла меня за шею и продолжила спать. В комнате осторожно положил на кровать, пришлось даже слегка побороться с ее руками, они никак не хотели меня отпускать, но я победил. Укрыв ее одеялом и уже уходил, когда послышался ее шепот: «Не уходи, милый». Я медленно обернулся, но внимательно на нее посмотрев, понял, что это было просто во сне, они ко мне обращались. Прикрыв дверь в комнату, спустился вниз, по пути прихватил стакан с пола. На кухне убрал бутылку в холодильник, а стакан помыл. Теперь можно и спать, что-то какие-то дни выдались, слишком насыщенные. Следующий день. Ох и хорошо я поспал, никто меня больше не будил, в дом не ломился, а будильники я отключил и телефон поставил на беззвучный. Потянувшись до хруста в теле, решил еще поваляться. Телефон показывал, что проспал до 10:30 утра или обеда, кому как. Также были смс от Алисии, в которых она жаловалась на то, как очень скучает и хочет быстрее приехать. У меня даже внутри как-то потеплело от этого. СМС от Сары, в которой она просила не ругаться с Джессикой, если б еще от меня это зависело, а еще то, что любит, скучает. С неизвестного номера пришло только одно слово «сделали», это Дерек отметился, надо номер сохранить, а то прошлый выкинуть ему пришлось, охотникам засветили. Еще немного повалявшись, забив на тренировку, я все-таки встал и поплелся в ванную. Постояв под душем пару минут и сделав все остальные дела, внял голосу своего желудка, побрел на поздний завтрак. Джессика проснулась, но находилась в комнате, представляю ее состояние, наверное, головушка Бобо. Злорадно хмыкнув, я прошел мимо ее двери. Неизвестно еще, что она надумала, а то как бы собираться не пришлось и уезжать. С едой я решил просто, яишенка — универсальное блюдо, не требующее великих навыков в кулинарии, потому десяток яиц, бекон, зелень. Красота, запах готовящейся еды поплыл по дому, доставляя мне одним только этим удовольствие. Желудок заурчал еще громче. Дождавшись готовности, выложил все это богатство на тарелку, налил сок и про хлеб, конечно же, не забыл. Приготовился все это уничтожать. Вот надо же было в это время явить себя миру в моем лице, сонное и недовольное царство, страдающее похмельем Джессика. «Доброе утро», — поприветствовал ее. Она же недовольно покосилась на меня, но ничего не сказала, только проследовала к холодильнику, откуда достала холодную коробку сока, после чего жадно припала к ней. «Лучше водички попей», — прокомментировал я ее действие. «Ты можешь сделать вид, что тебя нет», — прохрипела она. Я на это только пожал плечами: «Хозяин, барин, не хотите, как хотите». Перестав обращать на нее внимание, принялся за свой завтрак. Пока же ел, девушка никуда не ушла, села напротив и молча наблюдала за мной, периодически прикладывая к коробке с соком, который она взяла с собой. Разговор она начала, когда я опускал в мойку грязную тарелку. «Я не знаю, что мне делать», — проговорила она. «Угу», — отреагировал я. «Это что, весь твой ответ?» — вспылила она, но тут же скривилась. «Головушка то болит. Я вчера все сказал», — повернулся к ней, — «могу повторить. Да, я оборотень. Да, я вчера убил, а потом избавился от тел, а когда приехал, спокойно помыл дорожки перед домом от крови, перенес тебя в комнату и прибрался на кухне. Ни вчера, ни сегодня меня не мучает совесть. Если надо защитить свою семью, а ты пока относишься к ней, я убью снова, ни секунды не сомневаясь в том, что делаю». В твоих глазах, я, монстр, ничего не забыл, сам не заметил, как разозлился. Она слушала меня не перебивая, при этом лицо особо ничего не выражало, а эмоции я не захотел считывать, пусть будет как будет. Ты хорошо описал себя, помог, она тоже разозлилась, я прекрасно понимаю, от чего ты меня спас, но и на остальное так просто закрыть глаза не могу. Ты не человек, и что теперь делать не знаю. А если из-за тебя пострадают мои брата и его жена, я не знаю, кто ты. Может, ты убьешь их завтра, потому сделаем так. Ты уйдешь, исчезнешь из нашей жизни, так как будто тебя и не было. Ты понял, я не хочу ни видеть и ни слышать больше о таких, как ты. Мне нужна моя прошлая жизнь. С каждым словом она повышала голос, а в конце уже перешла на крик. Я молчал, в голове было пусто, ни одной мысли. Осознание того, что я снова потерял семью, обрушилась на меня неподъемной тяжестью. Прошла минута, вторая, стояла абсолютная тишина. Пересилив себя, я встал прямо, расправил плечи. Первый шаг был очень трудным, но я сделал его твердо, никто больше не увидит мои слабости. Все правильно, постоянно напоминая Скотту о том, что за любое действие, неважно из каких побуждений оно сделано, всегда следует расплата. Поучая других, я забыл, что и на меня это распространяется, и вот она меня настигла. Это только в кино, когда девушка узнает о чем-то таком, спокойно реагирует и бросается на шею главному герою, а дальше они для них наступают долго и счастливо. В реальном мире так не бывает. Джессика отреагировала так, как и должна была, ее желание понятно. Я не виню ее за то, что она наговорила, но слышать такое от Сары и Дэвида я не хочу. Спокойно пройдя мимо девушки, поднялся в комнату, переоделся в уличную одежду, выложил телефон, подхватил сумку с деньгами. Все остальное я оставляю здесь, только то, что на мне одето, взял. Спустившись вниз, также спокойно дошел до входной двери, там остановился на минуту и положил ключи от дома, которые до этого держал в руке, на полку у двери. Когда я уже стоял на пороге, меня догнал голос девушки. «Майкл, подожди, уходи, Джессика. Прощай», и захлопнул за собой дверь. 2 месяца спустя. Это был небольшой парк, недалеко от моего нового дома. Хотя какой это дом, просто место, где я живу. С его поиском мне помог Дерек, без этого вряд ли бы мне кто-то сдал жилье, скорее бы полицию вызвали на подростка без документов. Как оказалось, у его семьи оставалась кое-какая недвижимость в городе, в том числе несколько неприметных квартир, в не самом приличном районе, но мне было плевать. Крыша есть над головой, кровать, чтобы спать, и достаточно. Ноутбук и телефон я купил новый, как и номер, пришлось купить одежду, но мне было достаточно самого минимального. Я пока остался в городе, решил закрыть перед парнем долг за помощь, а заодно и помощь ему с красноглазым. За это он отдаст мне архив семьи, все, что касается моего вида, а там будет видно. Чем же занимался все это время? Я работал. Необходимость в постоянном источнике дохода приобрела для меня критическое значение, сумма, которая у меня была, могла очень быстро закончиться. Что же я придумал? Как и говорил, в этом вопросе я решил опираться не на силу своих мышц, скорость и прочее, я решил опираться на мозг и на способность прогонять через него огромные объемы информации. Я решил влезть на финансовые рынки. Для этого мне нужен первоначальный капитал, за которым я и поперся на бои, потому что понимал, в эту сферу со 100 баксами не зайдешь, даже та сумма, которая у меня есть, сущая мелочь, но хотя бы есть с чего начать. Отдельной головной болью для меня вылилась легализация денег с турнира, потому как наличка у подростка вызывает нездоровый интерес у профильных служб. Пришлось выходить на Карлоса, он был единственный, с кем я контактировал из прошлой жизни, кроме Дерека, конечно. Почему к нему обратился? Просто было у меня стойкое ощущение, что он сможет подсказать или свести с людьми, которые мне в этом помогут. Я не ошибся. По его совету я обратился в одну неприметную контору, офис которой находился в самом стрёмном районе города, в занюханном маленьком торговом центре, в котором, как мне кажется, кроме травы и кое-чего покрепче больше ничего не продавали, потому как не может здоровый детина с интересными наколками продавать канцелярию, хотя она и была у него на прилавке, но было видно, что ее давно не трогали, слой пыли выглядел солидно. В тот раз меня страховал Дерек, но все прошло нормально. В конторе, узнав, от кого я пришел, больше вопросов не задавали, а наоборот просветили о всяких тонкостях со стороны бюрократии и законов, посоветовали, что лучше сделать и как. Короче, через пару недель Я стал обладателем счета в банке одной банановой республики, куда я буду выводить основную прибыль с биржи, и счетом в американском банке, на который будет приходить оплата за мои услуги финансового аналитика от компании той самой республики. Все законно и чисто, главное не наглеть. По новым документам мне почти 20 лет. Все это счастье мне обошлось почти в 20 тысяч. Каждый день прошедшего времени, после получения всех документов и прочего, у меня стали похожи один на другой. Весь день до темноты я работал, мозг напрягал без устали, несколько раз загонял себя так, что снова из носа начинала хлестать кровь, но мне было плевать. За первую неделю торгов я обеднел на половину депозита, вторая была не такая печальная, но тоже в минус. Я не отступал. Пошла кровь, херня, умываю лицо и заедаю потерю крови, снова сажусь. Теряю деньги, значит где-то ошибся, а потому тонны информации через себя, пока ошибка не будет найдена, а потом вытереть кровь от перенапряжения и снова по новой. На третью неделю я вышел в небольшой плюс, я смог. Дальше пошло легче и проще, на данный момент мой депозит составляет почти 200 тысяч, в банановой республике на счете лежит еще 100 тысяч, а в американском банке первые 20 тысяч, которыми я могу свободно пользоваться, имея к ним легальный доступ. Этим я занимался только днем, а вечерами продолжал тренировки. В зал я, конечно, не вернулся, тренировался сам, в итоге смог разобраться в причинах моего поражения в тот раз Альфе. Все оказалось до банального просто, как бы ни парадоксально звучало, причина была в слабости тела, а именно оно было не способно так же быстро реагировать, как требовалось, на сигналы мозга. Это как в компьютерной игре, которую не тянет компьютер, нажимаешь кнопку, а результат происходит с задержкой. Дерек, когда услышал это от меня, то заверил, что когда придет пора второго взросления, все наладится само, только меня не устраивает потом, мне надо сейчас. Я начал тренироваться еще интенсивней, проводя по полночи в парке, приползая в квартиру из последних сил, спал несколько часов и начинал работать. Хейл, когда виделись с ним неделю назад, вначале шарахнулся от двери, когда я открыл ее на стук, а потом только каждый раз качал головой, смотря на меня. Почему так, он толком объяснить не смог, только сказал, что от меня как будто идет лютый холод. Возможно, но мне было все равно. Я знал, что меня никто особо не ищет, хотя заявление о пропаже было подано, полиция себя особо не утруждала. Макколл и Стайлс пару раз спрашивали Хейла, видел ли он меня, но тот отвечал отказом, больше они этот вопрос не поднимали. Сара и Дэвид вернулись домой через месяц после моего ухода, вернее Дерек сказал, что отец дома, а раз он, то и Сара там. Джессика уехала в день моего, когда я ушел, не оставшись на свадьбу, на которую приезжала. Алисия, моя лиса, ее я видел сам, несколько дней назад. В тот день, вечером, я выбрался из своей берлоги, продукты закончились. Обычно я закупался в ближайшем супермаркете, но тут почему решил проехаться, время было вечернее. Кстати, передвигался я на старенькой развалюхе лохматых годов, с новым документами мне перепало и водительское удостоверение, так что ездил теперь на машине официально. Остановившись у светофора, я повернул голову и увидел ее. Она выходила из ресторанчика все такая же красивая, легкая улыбка была на ее лице, а рука ее покоилась на сгибе руки высокого стройного парня, который весело что-то ей рассказывал. Впервые за это время у меня внутри что-то шевельнулось, что-то похожее на чувство, но быстро было задавлено пустотой. Загорелся зеленый, а я поехал дальше. Сегодня же просто сидел в парке, на скамейке. Тренировки не будет. Подняв голову, я посмотрел на луну, она еще только выходила на небосвод, такая яркая и красивая, полная луна. Я ждал. Пиликнул телефон, разрушая очарование наступающей ночи. Срочно к старому дому, это был Дерек. Наконец-то, скоро я смогу уехать. Старый дом Хейлов, попроси прощения, Кейт, и тогда я, возможно, не убью ее. Это говорил мужчина, который выглядел как будто только что вышел из какого-то модного дома, идеально уложенные волосы, ни одной щетинки на лице, одет в стильный костюм, а сверху черный кожаный плащ. В этот момент он держал за шею, спиной к себе, Кейт Арджент, младшая сестра Криса Арджента и тетя Элисон. Перед ними же застыла сама Элисон, которая выглядела очень напугана. Она отчаянно искала выход из этого положения и не могла найти. «Проси прощения, мразь, за то, что сожгла мою семью, сожгла маленьких детей, которые были невинны. Проси, про, с, типи, тер», кое-как прохрипела женщина. Неубедительно, спокойно сказал этот Питер. Мгновенно на его руке выросли когти, а еще через секунду он сжал руку и дернул, разрывая шею и горло Кейт. Эллисон в ужасе вскрикнула и прижалась к стене спиной, понимая, что ей сейчас придет конец. «Твоя очередь», — сказал мужчина, делая к ней шаг и занося руку для удара. Неожиданно сзади него прозвучал холодный голос. «Не торопись». Питер отскочил в сторону, чтобы видеть говорившего. Он был обескуражен, только что минуту назад там никого не было, иначе он бы почувствовал, но там, где никого не было, стоял парень, только он и сейчас его не ощущал. «Майкл», — в шоке прошептала Эллисон, узнав его. «Уходи, Эллисон. Тебе здесь нечего делать», как-то механически произнес он. Ее не пришлось дважды уговаривать, не теряя ни минуты она стала пятиться к двери, а оказавшись там, она быстро выскочила на улицу. «Ты не понимаешь, парень», — зло сказал Питер, после того, как девушка убежала. Он тоже узнал парня, это с ним он столкнулся в школе. «Понимаю, но она не жгла твоих родных, ее ни за что убивать. А кто ответит тогда, если умерла моя семья? Значит, должны сдохнуть все Ардженты. Не мешай, или я убью и твою семью», — проорал он, мгновенно приходя в ярости, начиная обращаться. «Не убьешь, у меня больше нет семьи». Усилием воли я скинул с себя оковы пустоты, а на ее смену пришла ярость, боль от потери, обида и многое другое, что я так долго в себе подавлял. Все то, что копилось, выплеснулось в меня, словно огонь побежал по моим нервам. Мое обращение было мгновенным. «Ты больше никого не убьешь, потому что сдохнешь». Мой бросок был молниеносным, в этот раз я оказался быстрее. Альфа как ядро из пушки вылетел из дома, проломив собой стену. Я ни секунды ни медля бросился за ним. Дерек Хейл. Когда Дерек узнал, что Альфа его дядя, который единственный выжил в том пожаре, но остался прикованным к коляске инвалидом, то испытал шок. Это получается, он убил сестру, свою племянницу. Как он мог? У него не было ответа, была только холодная ярость, которая требовала убить предателя семьи. Но парень также понимал, ему не справиться с Альфой в одиночку. Конечно, был МакКолл, который вроде тоже хотел смерти вожаку, но он был слаб, ненадежен. Вместо решения проблем, он продолжал носиться за дочкой Арджента. От Стилинский то было больше пользы. Скотт своими необдуманными поступками допрыгался до того, что про его природу узнал его одноклассник. Только сейчас Хейл понял, насколько проще было с Картером, но его стоит привлекать только в самом конце, пока все думают, что он пропал. Майкл остается козырем, который только надо вовремя разыграть. Дерку приходилось крутиться как белка в колесе, согласиться вступить в стаю дяди, так проще держать его на виду, помогать ему с МакКоллом, на котором он просто зациклился, в конечном итоге вляпаться так, что чудом удалось выбраться. Парень уже почти вылез сам, когда заявился Скотт. Толкнул опять какую-то дичь про свою девку. Хорошо, телефон у него был с собой, удалось отправить СМС Майклу, потому как все чувства просто орали о том, что так просто ему идти не получится. Он оказался прав, их ждали. Главное, кто еще ждал, то Кейт и Эллисон. Если б не этот убогий, начавший разговоры разговаривать, они бы вырвались, а так получили по стреле с серебром. Ну а потом явился Питер, все совсем стало грустно. Сейчас Дерек хоть и пришел немного в себя, стрелу вытащил и себе, и Скотту, но все равно очень далеко от идеала. Неожиданно от дороги послышался шум подъезжающей машины. С трудом повернув голову, парень выругался. Из машины вылез Крис Арджент, Стайлс и какого, спрашивается, Джексон. Феерия просто, им всем жопа. Дверь дома распахнулась и оттуда выбежала Эллисон. Их Скейт туда затащил Питер, когда явился. Безумными глазами она стала осматриваться. Наткнувшись на своего отца, она закричала: «Папа, там, там!» Больше ничего она сказать не успела, так как из дома вылетел Альфа, причем летел Питер спиной вперед, а через секунду за ним следом выпрыгнула зверюга еще страшней. Только сейчас Дерек понял, что ему никак не светило победить Альфу в честном бою, потому как то, что творили эти двое, было за гранью. Хейл знал, что Картер тренировался все эти месяцы, не жалея себя. Последний раз, когда они встречались, ему уже тогда казалось, что перед ним сидит машина, настолько Майкл тогда был безразличен, но сейчас от этого не осталось и следа. От него настолько разило яростью, что само собой произошло обращение и у него, и у Скотта. Это пошло на пользу, хотя бы получилось встать, но лезть к этим двоим даже мыслей не было. Схожие мысли просто читались на лицах остальных свидетелей этой драки. Вот Майкл как-то изловчился и подсек лапы Питера. Ну как подсек, Одну разодрал вдоль, а вторую оторвал напрочь, а затем прижал волка к земле. Майкл глубоко и часто дышал, было видно, что он очень устал, да и Альфа его изрядно потрепал, но глаза все равно продолжали ярко гореть синим огнем. «Макколл, ты решился?» – прорычал он. «Картер, у нас с тобой уговор», – сделал шаг вперед Дерек. «Я помню, но дай ему шанс», – Хейл нехотя остановился. «Скотт, ты готов?» «К чему?» – заторможенно спросил тот. «Стать человеком. Вот твой шанс. Но, как же, так нельзя, я не могу». «Так», – мямлил он. «Слабак, ты выбрал свою судьбу. Дерек, он твой». Дерек только и ждал этого, как плохо он себя не чувствовал, но рванув вперед, он сходу вцепился в горло Питера. «Это тебе за сестру, мразь», – прорычал он ему в лицо, до конца наблюдая, как глаза бывшего Альфы теряют свою красноту и из них уходит жизнь. Когда же он поднялся, то уже его глаза светились красным. «Теперь я, Альфа. Хера себе, ты пафоса нагнал, осталось только трусы на штаны натянуть и тряпку повесить на спину», — раздалось у него за спиной насмешливо. «Майки, ну такой момент испортил, а?» Он усмехнулся и обернулся к парню, который успел снова стать человеком. «Ты, я смотрю, в норму пришел, Майкл. Жизнь продолжается, бро. Я тебе, кстати, больше ничего не должен, все, что обещал, сделал, с тебя информация». «Да, я помню, в любое время», — согласился он. Все-таки пришлось обратить внимание и на других присутствующих здесь. Семейка Арджентов стояла рядом друг с другом, отец немного впереди, сжимая в руке какой-то здоровенный пистолет, солидная штука. «Эй, охотник, опять я твою работу сделал», — посмотрел я на него. «Значит, это был ты?» — не спросил, а как бы для себя пробормотал. «Майкл», — сделала в мою сторону пару шагов Эллисон. «Значит, ты тоже, оборотень, ты права, такой же монстр, как и все», — против воли вырвалось у меня. «Но я не это». «Хватит, мне это не нужно, вон Скотта утешай, ему это надо», — кивнул я на парня, который только сейчас понял, что он упустил, а теперь сидел потерянный. К нам подошел Стайлз. Джексон старался не отсвечивать. «Где пропадал, чувак?» — улыбнулся он. «Лихо вы тут, это вот, где был, там меня нет, скоро и здесь не будет. Кстати, один момент, я только сейчас вспомнил, что стою и разглагольствую голый». Понятно, почему Эллисон такая смущенная была. Метнувшись в дом, я там оделся в заранее приготовленную одежду, а потом снова вышел. «Чувак, а почему не будет? Ты снова уезжаешь? И блин, бро, совсем забыл, прими мои соболезнования, такая трагедия», — сказал Стилински, грустно смотря на меня. «Не понял, ты о чем?» — спросил я недоуменно, смотря на него. «Ну как же, я же про твою мать, или постой, ты не знал?» «Не знал о чем?» Против своей воли я схватил ее. «Чувак, в Нью-Йорке ее ранили, она попала случайно в перестрелку, она теперь в коме, у вас дома, ее мистер Картер только пару недель назад к вам домой перевез». «Извини, Майки, я реально думал, что ты знаешь», — парень говорил быстро, чистил, на его лице было искреннее раскаяние. «Это был серьезный удар, блин, да я и ушел то больше не из-за какой-то обиды, а как раз от того, что из-за меня они могли пострадать, а теперь такая новость. Я любил этих людей и принял их как свою семью, ради этого и отказался, и все равно они пострадали». Я поднял лицо вверх, подставив его легкому ветерку, чтобы хоть так немного остыть и осушить слезы, которые против воли сами собой появились на глазах. Мой взгляд зацепился за луну, что равнодушно смотрела на суету мелких существ. «Луна?» — меня пронзила неожиданная мысль. «Должно получиться. Майкл, ты уверен? Если что, то я бы мог попробовать». Дерек будто прочитал мои мысли. «Уверен», — я снова был сосредоточен. «Мне нужно идти, мой номер у тебя уесть». Отец Эллисон все это время не вмешивался, но видя, что я собираюсь уходить, сказал: «Парень, постой, есть несколько вопросов, которые надо решить». «У меня нет с вами никаких вопросов», — даже не посмотрев на него, я просто махнул остальным рукой и рванул через лес к своему дому. Дэвид Картер. Эти 2 месяца для него были похожи на ад. Все было прекрасно, пока не приехала Джессика и не сообщила, что Майкл ушел. Но не это шокировало больше всего, а то, почему это произошло, она не скрывала ничего. Пока она говорила, Дэвид и Сара молча и внимательно ее слушали. Это все было похоже на бред сумасшедшего оборотни, убийство. Кто в это поверит? Только девушка, когда рассказывала, была предельно серьезна и сосредоточена. С трудом, но мужчина поверил ей. Но вот то, что Майкл ушел, мало того, его, можно сказать, выгнала Джессика из дома, привело, если не в ярость, то в очень близкое состояние. Сказать он что-то не успел. Сара опередила его. «Кто тебе дал право выгонять моего сына из дома? Кто тебе дал право решать, что плохо или хорошо для нас?» Она говорила медленно и четко. Дэвид, зная свою жену прекрасно, видел, что она на грани. Только останавливать ее не спешил, он тоже чувствовал что-то похожее. «Мне плевать, кто он такой, для меня он теперь мой сын. Ясно тебе, Дэвид, мы возвращаемся домой». Сара встала, взяла пальто с вешалки и одела его, после чего обернулась к ним. «Мне нужно подышать, закажи билеты на самолет». И не говоря больше ни слова, вышла из номера отеля. Мужчине впервые в жизни захотелось ударить сестру, но здравый смысл все-таки победил, потому, достав телефон, он начал звонить в авиакомпанию. Нужно как можно скорее возвращаться и начинать поиски. Заказав билеты, в голову пришла мысль, что можно начать искать уже сейчас. Для этого он снова взял в руки телефон и позвонил шерифу Стилински. С ним удалось поговорить довольно быстро, объяснив, что случилось. Пришлось, правда, сказать, что Майкл повздорил с Джессикой и ушел из дома. Шериф пообещал начать поиски и разошлет ориентировки в соседние штаты. Джессика все это время сидела молча с опущенной головой, только всхлипывала иногда, но молчала. Закончив разговор, Дэвид выдохнул. «Может, еще не все потеряно. Что же ты наделала, сестренка?» – тихо прошептал он. «Мне было страшно в тот момент, потому и наговорила всего. Почти сразу я попыталась его остановить, но он уже не захотел меня слушать, оставил ключи и ушел. Телефон тоже не стал брать, а его друзей я не знаю. Прости», — зарыдала она с новой силой. Он не стал больше ничего говорить ей, не было ни сил, ни желания. Через некоторое время он начал беспокоиться по другому поводу. Сары не было довольно давно, а Нью-Йорк не самый безопасный город, чтобы продолжать гулять в сумерках. А через несколько часов, когда он уже места не находил себе от беспокойства, а жена не брала трубку, ему позвонили из полиции и сообщили страшную новость. В метро была перестрелка, Сара стала случайной жертвой, она ранена и уже находится в больнице. Проведя в больнице с женой несколько дней, она так и не пришла в сознание, ему озвучили диагноз, который звучал как приговор. При ранении пострадали позвоночник и спинной мозг. Даже если она придет в себя, то уже никогда не сможет вести полноценную жизнь, хотя и выход из комы будет уже чудом. Потянулись бесконечные дни, наполненные консультациями с врачами, но все как один приходили к неутешительным выводам. Один шанс из миллиона давали только пара профессоров, признанных светил в нейрохирургии, но и они не стали браться за этот случай. Никому не хотелось портить себе послужной список безнадежным пациентам. Джессика, которая винила себя во всем случившемся, сильно сдала, даже хотела бросить учебу и вернуться вместе с братом, но он не позволил, накричал на нее и обвинил в трусости, неспособности нести ответственность за свои поступки, а также сказал, что если бросит учиться, то сестры у него больше не будет. В конце концов она все-таки уехала, но продолжала звонить, почти каждый день. Перевозка Сары домой произошел, когда пребывание ее в больнице потеряло свою актуальность, а в нынешнем ее состоянии ей можно находиться и дома. Тем более Дэвид, сам врач, должный уход смог организовать. О Майкле вестей не было, хотя мужчина подозревал, что особо его и не ищут. Таких сбежавших подростков по стране тысячи, даже из соцслужбы никто не приходил, чтобы узнать причины побега.